Старания не пропали даром. Патриарх оленьего племени вспомнил молодость и еще засветло доставил их к месту. «Волки!» — надрывались ликвидаторы, вольготно развалившись в санях, которые давно никуда не катились. «Финны! Спасайтесь!» «Но вы и гады!» — мрачно сказал проводник. «А если б меня инфаркт хватил, кондрашка тяпнула?» Олень подцепил рогами полозья нарт. Ликвидаторы кубарем покатились с саней и ткнулись носами в трубу, торчавшую из снега. Из нее густыми клубами валил дым. «Получайте свою финку!» Олень стукнул по трубе копытом. «Больше я вам не помощник!» Он стряхнул себя упряжь и скрылся в наступающей темноте. Ликвидаторам сделалось стыдно. «Слышь, эй, мы больше не будем. Кончай дуться, лось, ну, погорячились». «Какой он тебе лось?» — ткнула в бок стажера Катран. «Олень!» Все было напрасно. Ликвидаторы остались одни. «Ладно», — вздохнул Дэн. «Предпоследний этап. Сейчас у старушки погреемся, получим напутственное слово и на штурм Зимнего. Он совсем рядом». «Где?» — жадно спросила Катран. «Где-то там», — стажер кивнул головой на север. В небе разгорались первые звезды. С легким хлопком развернулся световой веер. «Как красиво!» — восхищенно прошептала принцесса. «Северное сияние!» «Ну что, лезем?» — нетерпеливо приплясывал около трубы озябший Ланс. «Лезем!» — нехотя согласилась Катран. Его величество зажал нос и нырнул в клубы дыма. Ну и жара встретила его внутри. Пока ликвидатор чихал и кашлял, яростно растирая слезившиеся глаза, нежные женские ручки шустро стащили с него шубу, рукавицы, валенки, и к тому времени, когда из дымохода выкатились чихавший Дэн Катран, Ланс был практически голый. «Теперь видишь, кого на горбу таскаю?» — раздался совсем рядом ядовитый голос оленя. «Культурные люди обычно в дверь постучатся, разрешения спросят, ножки у порога вытрут, а эти через дымоход. Ты за ними смотри, как бы чего не сперли». Ликвидаторы его не видели. Они, как и Ланс, терли запорошенные пеплом глаза. «Ну, все-таки ты животное!» — пропыхтел Катран. «Гнида!» — согласился с ней Ланс. «Классно он отыгрался!» — засмеялся стажер. «Маляву от чукчей предъявите!» — фыркнул олень. «Ты писульке особо не верь!» — тут же он присоветовал хозяйке. «Сами они диктовали. Наверняка вранье. Народец-то ушлый. Небось, за питьем приперлись». «Каким питьем?» — насторожился Ланс. «Волшебным, чтоб силу 12 богатырей получить», — любезно пояснил олень. «Не давай, жулики». Вредный проводник толкнул рогами дверь и вышел наружу. Дэн с принцессой наконец проморгались и смогли оценить обстановку. Чумазый, вымазанный сажей Ланс, сидел в одних подштанниках на полу, уставившись на полуголую симпатичную финку лет 20, хлопотавшую у очага. «Это старушка?» — на всякий случай поинтересовалась Катран у стажера. «Если Ганс Кристиан не наврал». «А при чем здесь Ганс Кристиан? Где твой дар предвидения?» «Слабенький еще. Его надо пестовать или лелеять, то есть чаще гладить меня по головке». «Хозяюшка», — повернулся стажер к финке, — «тут у меня тебе письмецо от Лаплан и Чукчей притаранили». Финка внимательно прочла надпись, вырезанную на сушеной треске, скептически хмыкнула и бросила рыбку в котел. «Безнадежно!» — авторитетно заявила она. «Снежную королеву победить в это время года!» Финка покачала головой. «А что там насчет питья сахатый толковал?» «Олень он, а не сахатый!» — одернула в очередной раз стажера Кэтран. «Хозяюшка, а не могла бы ты дать мне это средство? Брата названного спасти надо. В плену у королевы томится». «Тебе-то оно точно не поможет», — засмеялась Финка. «Я все улажу», — азартно зашептал ликвидатором Ланс, оттесняя друзей к выходу. «Только тут тет-а-тет нужен. Я вас потом позову». Ошеломленные натиском, Денис и Катран очутились за дверью. «Ну и нахал!» — возмутилась Кэт, кутаясь в шубку. «Я даже отогреться толком не успела». «Ради интересов общего дела можно и потерпеть. Погуляем чуток, на природу полюбуемся». «Полюбуемся». Ликвидаторы огляделись по сторонам. Домик Финки стоял в неглубокой лощине, скрытый от злых полярных ветров, этим естественным укрытием. Задняя стена вплотную примыкала к гранитной скале. Только теперь они поняли, почему им пришлось лезть через дымоход, а их проводник спокойно зашел в дверь. «Выперли?» — ехидно спросил олень. Он уже подтащил к порогу сани и теперь подкреплялся сушеной травой. «А третий где?» «Ведет дипломатические переговоры». «Ну-ну», — неопределенно хмыкнул олень. «Похоже, переговоры были трудные. Из домика Финки до ликвидаторов доносились невнятные возгласы и подозрительная возня». «Он ее там», — заволновалась Катран, — «убалтывает. Ты смотри, какая красота вокруг. Звездочки светят. Ты мне зубы не заговаривай». Мороз крепчал. «Что-то долго он», — отстучала зубами Катран через 3 часа. «Я бы быстрее управилась». «Это вряд ли», — засмеялся Денис, прыгая вокруг принцессы, чтобы согреться. «Думаю, у тебя шансов нет, если, конечно, наша хозяйка правильной ориентации». И тут до Кэтран дошло. «Мы тут и мерзнем, а они там...» Принцесса рванула с двери. «Ты что, с ума сошла?» Денис перехватил ее на лету. Споткнулся, и ликвидаторы покатились по снегу. Олень радостно захихикал под скрип открываемой двери. На пороге вырос разморенный Ланс. «А ты, говоришь, замерзнут!» — успокоил он хозяйку. «Ишь, как кувыркается! Не хуже нас! Дэн, держи ее!» Если бы не стажер, захлопнувшуюся перед носом ликвидаторов дверь просто сорвала бы с петель. Олень засмеялся еще радостнее, сплюнул свою жвачку, сунул морду внутрь, не желая пропустить бесплатное шоу. Получил по рогам и поспешно ретировался дожевывать сено, решив, что жизнь дороже. Бушевала Кэтран недолго, сказалось воспитание. «Все-таки в гостях